Глава вторая. Инебел приоткрыл глаза. Закрыл снова. Сон, только что покинувший его, вернулся уже воспоминанием, невероятным, сладостным, греховным. Беспомощно задрожали губы. Память сна ускользала, улетучивалась из сухих трещинок. Взамен, змеясь, разбегалась малая боль. Губы надо было окунуть в освежающую прохладную воду, припасенную с вечера. Не впервой приходил этот сон, и Инебел уже знал, каково будет пробуждение. Память не хранила ни звуков, ни цвета, ни контуров. Только прикосновения, от которых лицо горит и губы сводит щемящей болью, точно окунулся в озеро и попал головой в жалящие тенета придонной медузы-стрекишницы. И руки. Они были слабы и беспомощны от всей огромной нежности и изумления, доставшихся им этой ночью, и от одной мысли, что этими руками надо дотронуться до грубой каменной чаши, натягивались раскаленные струнки от кончиков пальцев до самого сердца. Ему впервые пришла мысль, что впереди целый день, а такими руками он не сможет не то чтобы работать, травинку сорвать. Он медленно пошевелил пальцами, усилием воли нагнетая в них силу и упругость. Они нехотя теряли ночную чуткость и становились суховатыми и проворными, обретая свое дневное естество. Теперь уже можно было с хрустом сжать их в кулаки и, бережно опершись на локоть, перегнуться со своего ложа к треножнику и окунуть губы в чашу. Но локоть соскользнул с края постели, задел чашу, и Инебел с ужасом увидел, что она наклоняется, выплескивая сонную черную воду. И вот уже падает вниз на глиняный обожженный пол. Он успел представить себе гулкое тяжкое краканье раскалывающегося камня, испуганные вскрики сонных братьев и сестер, поспешное шлепанье босых родительских ног. Холодея от запретности того, что он делает, Инебел задержал чашу у самого пола, сосредоточился, полуприкрыв глаза, и одним усилием воли поднял вверх и чашу, и пролившуюся воду. Чашу, слегка раскачав, опустил прямо в гнездо треножника, а воду еще некоторое время держал на весу, собирая в тугой холодный шар. Он никогда не переставал удивляться, как это он чувствует, пронзительную льдистость и неподатливость этого прозрачного шара. Видно, правду говорят неусыпные, что каждый предмет на самом-то деле живет, но заворожен богами, потому люди этой жизни и не видят. Но похоже, что не на все вещи наложено одинаково крепкое заклятие, потому что Инебелу чудится то затрудненное дыхание, вянущей на солнце травы, то едва сдерживаемая дрожь ночной воды, зябнущей в придорожном арыке. Он бесшумно опустил послушный водяной шар на дно чаши. Благодарно потерся щекой о войлочный кружок, служивший изголовьем. Прощался на долгий день. Потом осторожно спустил ноги на пол. Нет, никого он не разбудил, все спокойно. Он молитвенно прикрыл ладонями глаза и поклонился спящим богам. Над постелью, на перекладине, свисавшей с потолка, голубело в предрассветном сумраке новенькое покрывало. Инебел двумя пальцами сдернул с рейки почти невесомую ткань, прикрыл ею свое ложе. Крупные алые клетки, делящие кусок ткани на 8 частей, сейчас казались совсем черными. Дневные покрывала простолюдинов простые и безыскусны. Они укрывают ложе покоя, столь угодного спящим богам, серой или голубой пеленой, что сродни облакам, молчаливо кутающим вершины далеких гор. И лишь за усердие в уроках еженедельных, за смирение перед волею спящих, надзирающий жрец по своей милости мог одарить дом избранника почетным покрывалом, поделенным крест-накрест на 4 части. Сбегаются тогда соседи поглазеть с улицы на милость, дарованную храмовищем от щедрот своих подземных сокровищниц, и всплескивают руками, дивясь и подталкивают друг друга, оступаясь в арыки, и летит от двора к двору шепот завистливый. Было такое покрывало у отца, давно только, истлело уже, пошло малышам на одежку. И у дяди Чиру, если не хвастает, тоже было». А за особое тщание да искусность в сотворении дара храмовищу отделяют жрецы и шестиклеточным покрывалом. Только в семье Инебела такого не бывало от веку. Потому и ахнула вся улица, когда однажды целая вереница жрецов приблизилась к дому красильщиков, вознеся над головами высшую награду — восьмиклеточный покров. Славило население низких окраин счастливую семью, светились от радости лица отца и матери, породивших великого искусника. И только сам и не бел, ни светил был, ни радостен. Ни покрова почетного ждал он себе в награду. Тогда ему надо было совсем другое. Тогда. Он быстро оделся, обернув вокруг бедер кусок полосатой застиранной ткани, набросил наплечник и головной платок. Из общей спальни, которая была центральным помещением дома, можно было выбраться только через одну из многочисленных семейных клетушек, окружавших центр. Стен в доме не было. Не едальня же, в которой надо прятать низменное обжорство. Нетолстые стволы каменного дерева были вкопаны в землю, образуя шестнадцатиугольную колоннаду. Между колонн висели двойные плотные циновки, поднимающиеся на день. И Небел отогнул угол одной из циновок и попал в клетушку тетушки Синь. Они всегда бегали через эту клетушку. Когда Инебел родился, тетушка уже вдовела, и притом безнадежно. Из своей семьи никто в мужья ей не подошел, а из чужих семей кто бы расщедрился на выкуп за старуху, пусть даже в работе проворную и с детишками ласковую. Вот и осталась Синь одна. По правилам ее надо было бы переселить в общую спальню, где отдыхали малые да беспарные, но в дому, во-первых, пустовало несколько закутков поплоше, а главное, тетка во сне стонала. Охала, по поверью, вызывала тем нечестивого. Опасались, что накличет одну из многих ночных бед на маленьких. Вот и сейчас тетушка Синь лежала тихо, но только притворялась, что спит. И Небел знал это наверняка, и все же молитвенно прикрыл на ходу глаза, поклонился. Ничего не должно быть священнее, чем почитание спящих. И в тот же миг цепкие коготки ухватили его за локоть. Сухонькая старушечья рука была тверда и горяча. Вероятно, Синь не спала уже несколько часов и, поджидая его, копила силу и цепкость. «Не ходи к паучьему колоколу, сынок. Что про тебя, от того напьешься, а что не про тебя, от того загоришься». Невидимый голосок шелестел, словно струйка сухого зерна. И Небел годливо встряхнулся, пытаясь освободиться и от этого голоса, и от вцепившейся в него когтистой лапки. Не получилось. Пять костяных крючков держали его «будь здоров». Отвечать вслух он не решился. Звонкость и сила собственного голоса были ему хорошо известны. Он вспомнил излюбленный прием, которым пользовался в подобных ситуациях еще совсем недавно, в уличных потасовках с соседскими ребятами. Напряг мышцы на сгибе руки и заставил подкожный жир проступить через поры. И помогло. Жесткие костяные крючки беспомощно заскребли, защелкали, сорвались. Он рванул на себя край наружной жесткой циновки и, перескочив через низкую заваленку, очутился во дворе. «Не ходи!» То ли донеслось, то ли почудилось сзади, из темноты ночного дома. Предутреннее небо было пепельно-розовым в стороне чертога восхода, а над лесом и ближе к горам — чернильно-лиловым. Поздно он проснулся. Поздно. И Небел несколько раз присел, нагоняя силу в икры. Потом на цыпочках подобрался к воротам, чтобы гулкие удары босых пяток по обожженным плиткам не подняли кого-нибудь раньше, чем это сделает нечестивец. На всякий случай снял со столба свою выкупную бирку и надел ее себе на шею. Выскочил на улицу. Тонкая уличная пыль казалась теплой и ласковой. Черные арыки неусыпно ворковали под бесчисленными мостками, перекинутыми от каждого двора. Под мостками шипело, пробуждаясь придорожное несъедобное гадье. И Небел бежал легкими широкими скачками, бирка била его по ребрам, и удары упругих подошв о дорогу были бесшумны. Он бежал вдоль бесконечных глиняных оград, расписанных его дедом, его отцом и им самим, и если бы он пригляделся, он отличил бы собственную работу. Но сейчас ему было не до того, и во всем теле пока не было ничего по-настоящему пробудившегося, кроме ритмично сгибающихся и разгибающихся горячих ног. И он думал только о них, и от этого они работали все четче, все мощнее, и он уже летел, как волна пыли и листвы во время урагана, а небо все наливалось розовым свечением, и он не позволял себе смотреть вперед, а только под ноги, Только на розовеющую дорогу, стиснутую низкими пестрыми стенами, пока эти стены не кончились. И тогда он выбросил руки вперед, словно упираясь в невидимую стену, и замер, и вскинул голову. И тогда проснулись его глаза, и гулка, словно серебряный нечестивец, ударила в груди пробудившееся сердце. Громадное и невесомое, наполненное пепельным сонным туманом, высилось перед ним обиталище нездешних богов.